Я все равно отказываюсь лезть в штаб-квартиру Квинпин еще раз, без разведки и планирования, и вас без Снежаны подглядывать не отпущу. Это не обсуждается, Мири. Венди могла бы. Я сказал нет. Или ты считаешь Фиск дурой? Она знает о способностях Венди, и на нее работают лучшие ученые со всего мира. Ты вообще знаешь, как штурмовать укрепленные базы, иначе как вышибая ворота с ноги и раскидывая всех своей нечеловеческой силой? Без охотницы мы ничего не увидим, потому что не знаем, куда нужно смотреть. Я могу попросить помощи у асгардцев, предложила Электра. Квинпин вообще-то собираются стать властителями космоса Земли и остальных ваших планет. Вы готовы к войне на уничтожение против них? В любом случае, это слишком глобально, и Патрисию следует вытащить прежде, чем начнется такой замес. Возражений не было, нам оставалось только ждать, и все разошлись. Я наконец-то как следует помылся, сменил форму анклава на домашние халаты и тапочки, после чего спустился на кухню. Разогретая еда после вампирских деликатесов казалась отвратительной. Мой взгляд упал на пачку сухого молока и заставил вспомнить, как мы познакомились со Снежаной. Забавно, тогда я ее чуть не убил, кошку спасло только заступничество Мири. Я развел порошок в теплой воде и отхлебнул. Теперь вспомнилось нечто совсем другое. Я вспомнил, как Электра рассказала мне о своем молоке, пока мы ласкали полностью превратившуюся Снежану. Проказница тогда не оставила мне ни капли лакомства. Богиня тоже появилась на кухне и тоже развела себе молока. «Да, я тоже это помню», — сказала она. Я не придал значения ее словам. Мы молча сидели несколько минут, погруженные в воспоминания. Они были как будто общими. Я не мог сходу понять, где чувства моего тела, а где Электры. Потом послышалось мурчание, и добавились воспоминания самой Снежаны о том, как ее гладит и любит. Наваждение прервалось, а на кухню залетела Венди, да и Мири вскоре появилась. «Ладно, мы все это чувствовали, верно?» — нарушила молчание Электра. «Это, кажется, я немного расчувствовался, вот вас и накрыло. Ты не первый раз выплескиваешь эмоции из себя. Сейчас было по-другому», — сказала Венди. «Я чувствовала себя кошкой и тобой. Это странно», — продолжила Электра. «Нужно продолжить эксперименты. Вдруг мы сможем помочь ей прийти в себя», — заинтересованно сказала Венди. «Все бы тебе экспериментировать. Венди, в постели я и сама не против, но тут речь идет о жизни нашей подруги. Я не закончила школу, но Питер правильно сказал, прежде чем лезть, нужно знать, куда смотреть. То же самое нам говорили про науку и эксперименты. Предлагаю лечь спать, пока часовые пояса нас окончательно не добили». На улице и правда была глубокая ночь, но спать хотелось не особо. И все же я согласился с Мири. Магна позвонила ближе к полудню и сказала, что ее инженеры прикрутили к моей броне что-то безумное. Она предложила мне посмотреть вместе с ней, пока она не оторвала все обратно. Я согласился, и черт заскочила за мной через 10 минут. Мири крикнула нам вслед, чтобы я зашел в ресторан со Близубой, потому как готовить ей лень, и взял мясо на всех. Магна стояла перед танцующим бронескафандром, открыв рот и запрокинув голову, его ноги находились в полутора метрах от земли. Я тоже офигел, когда это увидел, но обладал более подготовленной психикой. «Тентакли, да», — воскликнула черт и стала двигаться в том же ритме, что и железные щупальца, закрепленные на спине скафандра. «Какого хрена?» — наконец смогла выдавить Магна, обращаясь к Суккубе. Инженерки сначала хотели просто добавить турельки на плечи, раз уж у нас появился боевой искусственный интеллект и дополнительные опоры для стрельбы из всех орудий одновременно, но я подкинула им идею получше. Пояснила черт, то есть тентакли еще и кончать, ой, то есть стрелять умеют, спросил я, потирая руки. Отвратительно, можно сделать их менее округлыми на концах, настаивала на своем Магна. Идеальная сферическая форма, все по науке. А сужение к концам что? Для прочности, там внутри пулеметный ствол, и его нужно как-то охлаждать. Это активные радиаторы, если их включить, наконечники покроются белым инеем, сказала Суккуба с максимально довольным видом. А не перебор? Спросил я. Перебор. Но не я это начала, сказала она, потирая себя по лифчику с намеком на отсутствие женских черт у костюма. И внешний вид тоже имеет значение, пусть все знают, какой ненасытный монстр скрыт под броней. Ладно, надеюсь, это действительно не скажется на боевой эффективности, иначе точно сниму все нахрен. Магна аж зубами скрипнула, соглашаясь с доводами своего логиста. Костюм встал на ноги, Я разделся и залез внутрь. «Привет, Питер Паркер!» Возбужденным голосом поприветствовала меня броня. «С ней можно разговаривать!» Откликается все еще на Эдит, но если хочешь, можем поменять. «Итак, кого будем убивать?» Спросил я у Магны. Эдит тут же вывела мне статистику поражения целей. В Магну 1 к миллиону, в Суккубу 5%, в сидящих у мониторов разработчиц костюма 30%. Пулеметы в верхних щупальцах автоматически навелись на них. Она немного кровожадная, но это у нее врожденное. Мы так и не поняли, считать это багом или фичей. Продолжила рассказывать о новинке черт. Цели на 7 часов, поражать только в ростовом положении, крикнула Магна. Сбоку от меня с земли взметнулись вверх несколько манекенов из тонкого металла, и через секунду они снова легли. Все херня, черт, давай по новой, довольно сказала Магна. Так она даже не стреляла. Ага, зато кончики уже смазала. Сделала из моего творения какого-то извращенца, и исправлять не хочешь. Я к тому, что Питер не отдал команду стрелять. Это не настолько бешеная машина, чтобы убивать без подтверждения. Хотя можно и так, Питер, скажи всех убью, один останусь. Я сказал, и пулеметы застрекотали. Магна ловила пули, направленные в себя и инженерок, а черт просто куда-то ускакала. Постепенно стали подниматься 1-2 манекена, и Эдит успевала отправить в них пулю. Я прошелся по тестовому ангару, чтобы изменить ракурс стрельбы, а манекены продолжали подниматься и падать, сраженные пулями. Огненный шторм продолжался целую минуту, пока не опустили заплечные короба с патронами. Черт вернулась и поставила надувную куклу, обмотанную проволокой рядом со мной. В руки кукле она вставила стеклянные палочки, на которые тут же попшикала из баллончика. «Королева, прошу, тест ближнего боя, коснитесь брони палочкой для победы». Кукла вдруг шевельнула рукой, потом ногой, попрыгала и прокрутила запястье. «Эдит, ближний бой С», я задумался, как объяснить ей, кого именно нужно резать. Доступные цели зафиксированы. Перехват управления на дистанции 3 метров. «Нас не должны коснуться белые клинки», уточнил я, и направился к кукле. «Расслабься и получай удовольствие», сказал Эдит, перехватив контроль над броней. Она сделала еще шаг и резко уклонилась от безрассудного выпада куклы, которую вполне устроило бы погибнуть в следующее мгновение после нанесения на меня белых меток. Кукла махала руками с нечеловеческой скоростью, а броня на сервоприводах была довольно неповоротлива, и все же, ей удавалось уворачиваться. Казалось, она предугадывает движение куклы, которая атаковала все яростнее. Я бы заподозрил, что Магна подыгрывает своему творению, если бы не ее искреннее отвращение к модификациям от Суккубы. Мне даже не нужно было слышать ее эмоций, чтобы понимать это. В итоге кукла лишилась сначала одной руки, а потом и второй. Эдит свела клинки ножницами и отсекла проволочную голову быстрым движением. А еще она может пользоваться нижними щупальцами. Вернее, сможет. Мы пока только танцевать ее научили, виновато сказала черт. Как насчет интеграции с мутантскими способностями? Никак, но ты можешь наполнить щупальца песком, они похожи на те, что мы видели в адском оазисе. Еще можно выкрикивать, как тупой епошка, название приема перед тем, как его применить, тогда Эдит подскажет, как его выполнить, а ты сможешь вложить в него всю доступную силу. Рекомендую, карт проходит через жопу дракона и превращается в бабочку, очень действенный на короткой дистанции. «Больше похоже на китайщину», — ответил я. «Ой, да кто там этих людей разберет?» — фыркнула Магна. «А, еще гнев королевы запрограммировали. Если захочешь убить кого-нибудь занудством, расизмом или старомодностью, лучший выбор». На черт упал кусок потолочной балки, но она заблаговременно телепортировалась оттуда. «А еще есть режим джедая. Вот, кинь в него также. В меня одновременно полетела железка сверху, и та, которой Магна пыталась прибить свою нерадивую подчиненную. Броня дернулась и отразила обе железки клинками. Нахрена оно надо, непонятно, так как клинки из того же адамантия, что и остальная защита, но при этом тоньше, но мы это добавили. Чтобы ты мог выглядеть круто, когда выглядишь круто. Да, наверное, именно для этого. Ну, осталось только научить ее включать музыку, и тюнинг можно будет считать удачным, сказал я. «Сири, включи сабатон», — сказала Суккуба. Музыка заиграла откуда-то из-за спины, но мне ее было почти не слышно, сквозь туго прилегающую шапочку и несколько тонких слоев виброниума внутри костюма. «Это ты сделала?» – спросил я у Эдит. «Нет, моя создательница специально предусмотрела интеграцию с более примитивными машинами. Я могу транслировать звук и для тебя, так же как голоса собеседников. Ну вот, теперь в бой можно идти максимально эпично», – сказала черт, перекрикивая музыку. Сквозь шум никто не заметил, как в ангар зашла Морбиус и начала шептать что-то на ухо Магне. Казалось, королева не может разозлиться еще сильнее, но вампирше удалось ее чем-то расстроить. «Сири, вырубай», — скомандовала Суккуба, и я услышал последнее слово Морбиус. «Стрендж, Питер, пришли новости от Изабеллы. Я думаю, вам лучше отправиться к ней всем вместе. Графиня нашла способ помочь охотнице, но лучше тебе обсудить его с ней лично». Глава 31. Сказка о мертвой царевне. Я предполагал, что мы будем разговаривать с Изабеллой в лазарете, но она приняла нас в тронном зале. Он был не очень большим, а освещали его масляные лампадки, да и вообще это место больше напоминало древний склеп. Нештукатуренная каменная кладка, сырость, мрачность, низкие потолки. Трон был установлен на небольшом каменном возвышении и был выполнен из позолоченного дерева. «Итак, Питер, у меня две новости, хорошая и плохая. У нас не демократия, так что начну с хорошей. Снежана умерла. Я почувствовал бурю эмоций от девочек и сам испытывал схожие чувства: грусть, обида, разочарование и особенно злость на вампиршу, которая так легко говорит о гибели нашей подруги. Ах да, вы же не сородичи. Первые не вампиры в этом зале за последние 200 лет, так что прошу извинить мою забывчивость. Смерть для вампиров значит гораздо больше, чем для обычных людей. Это не просто торжественное событие, это выход за границы реальности. Я умерла 500 лет назад, и единственное неудобство, с которым я столкнулась, это необходимость карабкаться по мужчине для поцелуя. В мои времена люди не были такими высокими. Снежана тоже не вампир. Избавь меня от неуместного юмора и перестань говорить загадками. Ее тело по-прежнему здорово, но сознание к нему более не привязано. Вчера вечером мои исследователи нашли причину ее страха, который мешал ей очнуться, но потом была очень сильная вспышка, полностью разделившая тело и сознание, какие мы наблюдаем при смерти людей в процессе становления. Снежана стала вампиром? Не совсем. Вампир – это лишь одна из форм использования силы. Кто-то называет ее магией, кто-то мутацией. Позволю себе смелое заявление и скажу, что вампиры подобрались к пониманию силы ближе всех, но точного ответа нет и у нас. Попробую пояснить на вашем примере. Сознание охотницы сбежало из этого мира, а причиной послужили вы сами. Питер мог бы ее вернуть, если бы она от него не пряталась, не убегала от вашей связи. Мои исследователи могут лишь наблюдать со стороны, но не могут вмешаться. А вот хороший маг смог бы ее вернуть, вот только. Изабелла замолчала, подбирая слова. Магов не существует, сплюнула на каменный пол мире. Да, а вот тут мы переходим к плохой новости. Маги, конечно же, существуют, но между мирами путешествует только один. Так это же хорошо, разве нет? Он сможет помочь нам. Плохая новость в том, что мы вчера его чуть не убили. Вернее, Магна и Морбиус, но вам от этого ничуть не легче. Он знает о вашей связи с анклавом мутантов и со мной. Мы его убедим, уверенно сказал я. Или заставим, Мири сжала кулаки. А чтобы еще сильнее усложнить вам задачу, он поселился на Тибете, и добраться до него можно только пешком. Или вас может телепортировать черт, но он будет совсем не рад ее видеть. Да что за сказки ты нам втираешь, Сила? А завтра окажется, что дело в каких-то мудихлорианах. Или тебе просто нужно, чтобы мы помирили тебя с этим чокнутым супергероем, объявившим себя магом? Не выдержала Мири. Я ни на чем не настаиваю, дорогуша. Не хочешь участвовать? Тебя никто не держит. Мири, я тоже не склонен доверять всем подряд, но ее объяснение гораздо логичнее остальных. Сама посуди, как можно говорить о мутации тела, если у призрака вообще нет человеческого тела, а твоя сила, ты вообще понимаешь, сколько должна весить? Обо мне и говорить нечего. Или вот наша инопланетная богиня, ее вообще не должно существовать с точки зрения физики, молнии, биологии, смешения видов и даже логики, если ее история хоть немного правдива. Кажется, кроме Изабеллы никто толком не изучал нам подобных на фундаментальном уровне. А если она нас использует? Главное вернуть Снежану. Мне нужно поговорить с твоими исследователями, и мы проверим кое-что сами. Поставила точку в споре Венди. Снежана лежала как живая, в белой, хорошо освещенной палате. К ней не тянулись никакие проводки или трубочки, она будто бы просто спала, и вот-вот проснется от включенного в комнате света. Мы встали вокруг кровати. Первой заплакала Мири, а следом и мы с Венди. Общая аура скорби накрыла Электру, хоть она и была знакома со Снежаной меньше нас, богиня тоже плакала. Но ни слезы, ни поцелуи истинной любви не могли разбудить нашу спящую царевну. Ее не было, ни перед нами, ни где-то еще. Как будто она действительно умерла. Вампирши, представленные к Снежане Изабеллой, очень оживленно обсуждали произошедшее в палате, и очень хотели, чтобы я пошел с ними и поучаствовал в небольшом эксперименте, ну максимум в двух. Я не стал ничего отвечать, не хотелось ругаться. Меня сильно напрягло уже то, что они за нами подсматривали, а их бессилие помощь Снежане не способствовала повышению доверия к ним как к ученым. Чёрт встретила нас на выходе из лабораторного крыла и поинтересовалась нашим решением. Я спросил, тяжело ли Ваду найти огромный кусок прозрачного хрусталя, и суккуба без лишних слов перенесла нас в параллельный мир. Я представил, что именно хочу сделать, и мы с Венди принялись за обработку минерала, которые валялись тут как обычные валуны. Это оказался не самый опасный регион ада, так что твари нас вообще не беспокоили, только Мири вымещала на них свой гнев. Снежану одели в красивое белое платье и уложили в хрустальный гроб. Если вместо прекрасного принца нужен какой-то там маг, я его добуду. Мне не хотелось терять время на разговоры, и все же было необходимо уточнить, насколько нам будут не рады, когда мы придем просить о помощи. Ну, это он меня порезал, закрыл мой же портал, гаденыш. Ну я его и... А еще Магна и Морбиус постарались. Живая вампирша ему плащ разодрала в нескольких местах, а плащик у мага вроде как тоже живой, ну а Магна избила его железками, да еще и кашкаедом обругала, если я правильно понял значение слов «пуссиятер». Жил маг где-то в горах Тибета, в храме, к которому вела длиннющая лестница. Я решил завалиться всей толпой, вместе с Магной и Изабеллой во внутренний двор храма, но главы кланов подчеркнуто вежливо меня послали. Я в чем-то мог их понять, приносить извинения для королевы, или графини, как называет себя Изабелла, это всегда политическое действие, накладывающее обязательства на весь клан. Все осложнялось еще и тем, что маг главой клана не являлся, и вовсе не потому, что был мужчиной. Потом Морбиус где-то протерялась, а Изабелла предложила свою заместительницу вместо себя, но тут уже я отказался. Дальше выяснилось, что дойти до нужного места через параллельный мир невозможно. Планы рушились один за другим. Черт нервничала, и в итоге я сам перенес девочек и хрустальный гроб к подножью лестницы. 1000 ступеней должна настроить гостя на смирение, плевать, тут достаточно пыли, чтобы построить эскалатор. Мири повсюду таскала за собой свою хитиновую броню в большой сумке, и Электра решила уточнить, собираемся ли мы драться. Я сказал, что если потребуется, то мы возьмем в заложники весь храм, в том числе здание. Электра призвала свои кинжалы, но я попросил ее спрятать их обратно. Она пробурчала что-то нечленораздельное, по ее эмоциям я понял, что ей слишком тяжело доставать их из ниоткуда в этом месте, но богиня все же подчинилась. Спрятала кинжалы в сумку Мири. Ворота храма были закрыты, но не заперты. Нас никто не встречал. Остатки вежливости выветрились из меня на лестнице, так что я сам распахнул себе проход. Скала под храмом была будто отлита из камня. Мы попали на неестественно ровную площадку, которую подметала одна лысая низкорослая монахиня с острыми чертами лица. Я окинул взглядом постройки и направился к самому роскошному из них. Монахиня никак не отреагировала на наше присутствие, и я ответил ей тем же. Непосвященным запрещено входить в святая святых, услышал я из-за спины. Мы ищем мага, бросила монахиня Мири. Там его нет. Монахиня не повышала голос и говорила негромко, так что я едва разобрал, что она сказала. Я вошел в храм и снова увидел площадь, которую подметает монахиня. Вдалеке что-то блеснуло, это был еще один храм. Я оглянулся и понял, что на самом деле переместился к воротам комплекса. Как нам найти мага? Только не предлагай мне сначала постичь дзин и стать безмятежным, как цветок лотоса, я не в настроении, спросил я у монахини. Тогда, может быть, у тебя есть немного наличных? Я открыл рот и не смог вымолвить ни слова. Во-первых, ничего подобного от такого просветленного человека я не ожидал. Во-вторых, на Нью-Йоркской пустоши деньги были несколько не в ходу. В-третьих, я как последний идиот не додумался прихватить ничего ценного для подкупа, и пришел на переговоры как настоящий супергерой, с голой жопой, ведь им нужно надевать трусы поверх штанов, а не наоборот, как у нормальных людей. «У меня есть блестяшка», — сказала Венди, доставая из своего тела хорошо ограненный кусочек того же материала, из которого мы сделали носилки для Снежаны. Он был похож на алмаз, но совершенно точно им не являлся, потому что был гораздо менее прочным. «Хорошо, Стивен!» — крикнула монахиня, получив камень. Рядом с ней, прямо в воздухе стали появляться оранжевые руны и узоры, складывающиеся в переплетенное трехмерное кольцо. Из портала вышел мужчина в синем плаще с очень высоким воротником. Ростом он был еще выше меня и носил небольшую бородку, подчеркивающую выдающуюся остроту его подбородка. Даже шрам через всю щеку, поднимающийся до глаза и уходящий куда-то к виску, не сильно портил его красивое лицо породистого англичанина. «Доктор Стивен Стрендж, к вашим услугам», — чопорно представился он. Ветра не было, но по его плащу то и дело пробегали волны. Он очень удивился, когда увидел меня, но виду не подал. Его эмоции были отлично слышны, я даже смог понять, что он едва стоит, и ему очень больно, будто вместо позвоночника у него раскаленный железный прут. Тем не менее Стрендж учтиво поклонился, и я поклонился в ответ. «Моей подруге нужна помощь, доктор». Он подошел, почти не передвигая ноги, плащ подтащил его. «Да, нужна», он положил руки на хрусталь, потом подцепил болтающуюся у него на цепочке побрякушку и стал смотреть через нее, как через монокль. Он оглядел также всех нас, и Мири вдруг провалилась сквозь землю. «Я поклялся защищать свой дом от любых угроз, а ты притащил сюда Лаки, и просишь о помощи? Лаки не существует», — выпалила Электра. «Я ни с чем не спутаю эти кинжалы», — настоял на своем маг. «Асгардская сталь с простеньким зачарованием, чуть лучше армейского образца», — соврал я с умным видом. «Я купил их у некой Сильви и подарил жене». «Ах да, Сильви, точно, второй портал отправил сквозь землю еще и Электру». «Доктор, мы понимаем, что наши кланы». «У меня нет клана, а святая святых не вмешивается во внешние дела. Я не требую извинений за то, что твоя теща сломала мне спину, мои раны заживут». Он замолчал, пристально разглядывая меня через монокль. «Тогда, может быть, ты перестанешь говорить загадками?» «Никаких загадок. Я прямо сказал, что поклялся защищать свой дом от угроз. Этот мир тоже мой дом, и потому я за него в ответе. Именно поэтому я хотел помешать Квинпин завладеть челноком и космическим фрегатом. Неуемные аппетиты корпораций погубят эту планету, а Мэри с Электрой, все что связано с Лаки, или как тут принято его называть, Сильви, это угроза. Никогда не знаешь, что они замышляют на самом деле, даже если просмотрел 14 миллионов вариантов будущего. Я искал мага, а не предсказателя. Может быть, я доплачу, и ты позовешь того, кто мне нужен». Я обошел Стренджа и снова обратился к монахине. «Здесь много магов, но тот, что может ходить между мирами, только один, и он у тебя за спиной», — ответила она. «Я помогу тебе найти охотницу, но ты должен понимать, что она ушла по своей воле, и я не стану заставлять ее вернуться. Еще у меня будет условие. Ты помешаешь Электре забрать наработки асгарцев у человечества». «Ха, даю тебе свое честное слово», — ответил я магу, даже не пытаясь скрыть, что лгу. «По рукам». Стрендж действительно протянул мне руку, и я пожал ее. Он не поверил мне ни на секунду, однако был вполне доволен моей реакцией. Мне же вдруг стало интересно, а какую пользу могут принести эти технологии для меня лично. «Я падала в темноте 30 минут», — воскликнула Мири, снова появившаяся на площади. Она успела надеть на себя броню и направила скорпионье жало на мага. Ни сумки, ни одежды при ней не было. Электра тоже вооружилась и злобно зыркала на Стренджа, но пока еще не нападала. «Стойте здесь. Для вас путешествие между мирами возможно только после разделения тела и сознания, то есть смерти», — соврал Стрендж. «Я могу путешествовать так же, как ты», — перехватил я мага, готовящегося к созданию портала. «Тогда, может быть, сделаешь все сам? Мне нужен проводник. В любом случае я не отпущу тебя одного, вдруг ты скажешь, что не нашел ее». Он толкнул меня ладошкой в грудь, и я будто бы начал проваливаться в пустоту, но мне удалось за что-то зацепиться и вернуться на твердую землю. «Хаэм, действительно можешь. Хорошо, выходи из тела и следуй за мной. Проблема в том, что способности я получал без инструкций по применению. Я попробовал представить себя в виде шарика, летящего вперед, и кажется, это получилось. Я залетел в портал вслед за фигурой мага. Мы повисли высоко над храмом, наблюдая за тем, как девочки суетятся вокруг моего тела, а монахиня продолжает бороться с все пребывающим количеством песка и пыли. Кажется, у нее уже было 6 рук и 3 метлы, и двигалась она настолько быстро, что трудно было уследить, но пыли все равно было больше. «Ну и куда ты нас притащил?» «Охотница начала свое путешествие отсюда. Из твоего храма?» «Храм? Нет, я вижу башню Мстителей, где мы устраивали вечеринки после победы над очередной угрозой, скажем так. Это место показывает то, что ты хочешь увидеть. Не совсем, только то, что ты уже видел. Моменты, с которыми у тебя сильная эмоциональная связь. Если бы ты не мог управлять своим перемещением, мы не смогли бы видеть друг друга. Где ты этому научился? Неважно. Значит, ты видишь прошлое? Ты был единственным мужчиной среди супергероинь? Да уж, это затягивает. Нет, в том мире, откуда я родом, все обстоит несколько иначе. Секс там не настолько доступен, но дело не в этом. Мы просто были друзьями, а я вижу настоящее. И еще, не могу объяснить, но я знаю, что там что-то есть. Я ткнул пальцем в направлении, где не было вообще ничего, даже черной пустоты. Самое сложное – определить направление. Мне нужно сотворить заклинание, и... Да ты не перестаешь меня удивлять. Нам и правда туда. Сосредоточься на том, что чувствуешь, и попробуй там оказаться. В следующую секунду мы уже стояли под тускло светящимся серым небом, на котором висела огромная кошка, такая же серая, сливающаяся с окружающим пространством. Никакой опоры под нами не было, мы просто висели и, может быть, падали, но ничего вокруг не менялось. Стрендж взмахнул рукой, и в серости появился рунный круг, на который он ловко запрыгнул и закричал: «Снежана, я пришел договориться». Кошачья морда фыркнула и откусила ему голову. Доктора это нисколько не смутило, судя по тому, что он снова оказался рядом со мной и опять ловко прыгнул на свой круг из рун. «Снежана, я пришел договориться». Кошка свернулась клубочком и заснула, преспокойненько игнорируя кричащего на нее мага. Он взялся за свою побрякушку монокль и начал быстро-быстро дергаться, пока не превратился в скелет, а потом и в пыль. Я снова посмотрел рядом с собой и увидел мага невредимым. «А в прошлый раз сработало», — задумчиво протянул он. «Может, объяснишь, какого хрена тут происходит?» — спросил я. Глава 32. Орфей и Эвридика. Маг несколько секунд собирался с мыслями, хотя, зная его отношение со временем, наверное, он делал это гораздо дольше. «Для начала тебе нужно понять, что Вселенная бесконечна, и что мы сейчас находимся в мире не менее и не более реальном, чем тот, из которого ушли. То есть пушистые облака и кошка вместо солнца – это нормально, может быть, несколько непривычно. Знаешь, есть миры, где вообще не слышали о Танос, или даже такие миры, где мужчин и женщин поровну, и далеко не каждая девушка готова на все ради твоего внимания. Как раз в таком мире я и родился». Стрендж замолчал, всматриваясь в мое лицо. «Продолжай». Я едва мог говорить от нахлынувших воспоминаний. «Есть миры куда более ужасные, где обитают столь могущественные сущности, что нет никакой возможности им противостоять. Или наоборот, существо, пожирающее планеты в своей вселенной, окажется размером с сырный шарик, попав в нашу. Мы не нарушаем законов мироздания, мы просто пользуемся чужими. Значит, это загробный мир Снежаны, смерти, то, что после нее окутано таким количеством мифов, что невозможно узнать правду, даже столкнувшись с ней лицом. Это вампиры рассказали тебе, что она умерла. Они сказали, что охотница на них очень похожа, и что они наблюдали те же процессы, что происходит при становлении, превращении человека в вампира. Это также мало связано со смертью, как и с ДНК. Сознание вырывается за пределы домашнего мира неповрежденным, вот что имеет значение, и попадает в бесконечную вселенную. А в ней обязательно есть место, где тебе будет спокойно и хорошо, например, вот такое. И что теперь делать? Как вернуть ее обратно? А ты настолько жесток, что хочешь забрать свою подругу из мира бесконечного счастья? Да, ответил я без колебаний. Я заметил, но это невозможно, она может игнорировать нас целую вечность, я проверял. Тебя, она может вечно игнорировать тебя. Да, наверное, так и есть. Можешь попытаться. А как до туда добраться? Мы ведь не внутри ее мира. Ты не умеешь? Ну, обучение займет всего-то 50 лет. Пойдем. За его спиной появился какой-то освещенный факелами зал с деревянными стенами, и он потащил меня внутрь, держась за плечо. Мне совершенно не хотелось идти туда, и я подался обратно. Это сработало, у меня получилось рвануть Стрэнджа на себя и отойти на несколько шагов назад. А потом я обнаружил, что погружаюсь в пушистое облако. Больше ничего не происходило. Я чувствовал пушистость вокруг и видел спящую кошачью морду в небе, и не было никакого движения. Здесь можно было остаться навсегда. Чем дольше я тут находился, тем больше мне хотелось мурлыкать, и вскоре большая кошка замурлыкала мне в ответ. Я понял, что наполняюсь эмоциями Снежаны до краев, и что они вытесняют все остальные. Не только эмоции Мири и Венди, которые я слышал до сих пор, но и мои собственные. И если я потеряю их, то они никогда уже не вернутся, этот мир поглотит меня без остатка. Я стал сопротивляться. Меня тряхнуло, и я обнаружил себя в доме на колесах, мчащимся по ночной дороге. В полу были глубокие борозды, а стена с оружием была открыта. Значит, через несколько секунд мы попадем в аварию и кошкин дом сгорит. Но пока этого не происходило. Рык двигателя сменился тихим урчанием, а потом мы остановились. Из кабины вышла Снежана в предпоследней стадии трансформации, с кошачьей мордочкой, но человеческим телом. Она погладила мои уши, такие же трансформированные, как у нее, и пощекотала меня хвостом по голому пузу. Я протянул к ней руки, она с готовностью рухнула в мои объятия. Я чувствовал, чего она хочет. Это было не просто сексуальное желание, она хотела овладеть мною полностью, хотела, чтобы я перестал сопротивляться и полностью растворился в ее мире. Нет, она лизнула меня в лицо, настаивая на своем, и мне пришлось отодвинуть ее от себя. Снежана атаковала молниеносно. Ее когти рвали тонкий металл стены, кожаную обивку сидений, но я почти не уступал ей в скорости. Несколько раз она могла убить меня, но каждый раз давала мне уйти. Снежана лишь слегка ранила меня, несколько неглубоких царапин на груди, порез на бедре и ушибы на предплечьях. Я атаковал в ответ, сначала кулаками, но очень быстро сообразил, как использовать когти, и тоже поцарапал ей лапку. Она отскочила и лизнула порез, очень эротично лизнула, а яркая кровь на ее высунутом язычке пробуждала почти неконтролируемое желание. Я изо всех сил устремился к эмоциям Венди, чтобы снизить чувствительность тела и немного остыть. Снежана прыгнула снова, и мы сцепились когтями, исступленно царапая друг друга. Катаясь по полу, я вдруг понял, что мы уже не в машине, но и не на пушистом облаке. Я почти не мог себя контролировать, хотелось взять добычу когтями и терзать, съесть ее, а потом уснуть. Сопротивление кошка-девочки слабело, я почти победил, оставалось только вцепиться ей в горло удлинившимися клыками, сжать и не отпускать, пока не прекратит трепыхаться. Я замерз хищно оскаленным ртом. Нет, все тут же изменилось. Снежана опрокинула меня и превратилась в гигантскую, даже больше, чем обычно, кошку. Нет, нет, я не останусь тут навсегда. Мы должны вернуться. Я не могу тебя потерять. Услышал я ее эмоции, настолько ясно, будто они и правда были словами. А дальше на меня обрушился поток образов, быстро сменяющих друг друга. Я увидел колонну военных, во главе которой ехал увешанный солдатами в советской форме танк. Я ехал следом, в кабине грузовика, и через стекло заметил Снежану, приветливо помахавшую мне рукой с танка. Сам я был одет в форму полевого медика. Громкий хлопок, удар, звон в ушах и осколки стекла, впивающиеся в мое тело. Колонна попала в засаду. А потом мы оказались здесь, изломанная взрывом Снежана и почти целый я. Тот же мир, но наблюдал я это как будто со стороны. Снова колонна, идет бой, все вокруг куда-то стреляют, и только я ползу к взорванному танку. Кажется, там остался кто-то живой. Это Снежана. Она же поднимается, уже совсем целая, в этом кошачьем мире, и ластится ко мне. И я отвечаю ей взаимностью, а потом увожу туда, где стреляют и очень больно. Следующий кадр уже в госпитале, я ухаживаю за ранеными. Снежана быстро идет на поправку, слишком быстро. Я рад, что она выздоравливает, но очень этому удивлен. Ночью Снежана приходит ко мне в спальню, и нам очень хорошо вместе. Солдатка сходит с ума от радости, она ведет себя как дикая кошка, и мне кажется, что у нее лапки, хвостик и мордочка. Переутомление. Слишком много раненых, слишком много убитых. Снежана полностью здорова, но я не готов ее выписать. Мы попали в засаду меньше недели назад, и нам слишком хорошо вместе, но вот об этом никому говорить нельзя. В госпиталь доставляют какого-то важного пленника, но мне на него плевать. Но совсем не плевать на разведчицу, что пленника сопровождает. Снежана приходит каждую ночь, и каждую ночь она превращается в кошку все дальше и дальше. Мы ведем себя очень тихо, но однажды разведчица все равно вламывается в самый неподходящий момент. Неожиданно, она не пытается нас прервать, арестовать, расстрелять. Вместе мы провели несколько месяцев. Мои навыки медика полезны при допросе пленных, а Снежана стала очень сильной и ловкой. Она отличный боец. Разведчицу вызвали в штаб на совещание, а мы сидим в коридоре. Снежана подслушивает и хмурится. Война скоро кончится, это все понимают, и сейчас обсуждают, что делать дальше. Говорят о какой-то гидре и их суперсолдатах. О том, что американцы продвинулись в этом вопросе гораздо дальше. Многие выступают с докладами о странных событиях с участием разнообразных сверхлюдей, свидетелями которых они стали. Время людей прошло, таким как мы нет места в будущем. И мы поняли это последними, произносит пробирающий до костей голос с грузинским акцентом. Нашу разведчицу прямо спрашивают о необычных людях, но она заявляет, что видела только героических бойцов Красной Армии, а не вампиров и оборотней, рвущих когтями танки. Снежана контролирует себя все хуже. Нам больше нельзя быть рядом при посторонних, чтобы она не начала мяукать. Ее возбуждают и мужчины, и красивые женщины, и очень скоро разведчица понимает, что не сможет нас защитить. Сверхлюдей ищут по всему Союзу, и иногда находят, а потом они пропадают, даже от нашей покровительницы. И Снежану ждет та же судьба. Мы решаем бежать. Это стоит нашей покровительнице жизни, но в середине 50-х мы приплываем в Америку. Снежана устраивается громилой к какому-то бандиту, чью банду уже через неделю находит растерзанной на мелкие кусочки. И еще раз, а потом еще. Ей это нравится, но я прошу ее остановиться. И она соглашается. Денег, отобранных у бандитов, хватает на домик в пригороде и аренду офиса для частного детективного агентства, где я работаю секретарем. Всю оставшуюся жизнь образы мелькают быстро, я старею, все быстрее и быстрее, а потом Снежана находит меня мертвым в постели. Она не плачет. Из нашего дома она делает погребальный костер. Прошло всего лишь 30 лет. Так у нее появляется первый дом на колесах и первые заказы на сверхлюдей. На осторожность уже наплевать. А потом я снова появляюсь на руинах Нью-Йорка, уже немного другой. Вернее, это в ее воспоминаниях был другой человек, только очень похожий. Снежана поставила меня на его место. Она особенно остро переживает гибель своего дома, постоянно перемещаясь к попавшей в засаду колонне. И мы снова работаем на ту же самую разведчицу, чье лицо никогда не было в фокусе. Теперь это Магна, королева клана. Следующий образ повисает насовсем. Это я, в своей черной броне пытаюсь увести Снежану из этого мира, точно так же, как это сделал безымянный советский медик 100 лет назад. Я не могу тебя потерять. Вся эта история стоит за 5 простыми словами. А ты настолько жесток, что хочешь забрать свою подругу из мира бесконечного счастья. Эхом отдаются слова мага. Вообще-то, все еще да. Но произнести этого я не смогу. А ведь если я позову ее еще раз, она последует за мной, снова уйдет из этого мира. Так я и должен поступить, прямо сейчас, но у меня просто не хватит сил. Мои чувства взяли верх над разумом, и сейчас они отдадут меня на съедение комочку пушистого счастья. Достойный, абсолютно заслуженный финал. Глава 33. Так говорил Заратустра. Я попытался остановить время, как это делало черт в параллельном мире. Если разобраться, это ведь тоже другой мир. Нужно было подумать, выиграть хотя бы несколько секунд, прежде чем эмоции окончательно возьмут надо мной верх. Снежана получила способности, после того как оказалась здесь. Как это произошло, неясно. Я еще раз прислушался к эмоциям охотницы, и понял, что они исходят не от того тела, что готовится меня проглотить, и не от того, которое лежит на моих руках в видении. Весь этот мир состоит из ее эмоций, и я черпал силу прямо из источника. Вампиры говорили, что источник у всех одинаковый, но здесь только Снежана. Стрендж говорил, что все дело в бесконечности вселенной и сознании, что выходит за пределы одного мира. Мы пришли сюда за счет заклинаний мага, но я чувствовал связь и без них. Связь. Ведь это и есть тот способ, которым я получаю способности. Значит, и у других это происходит так же. А Изабелла оказалась права. Причина наличия сверхспособностей действительно одинаковая. Вот только мне это никак не поможет. Да, Снежана и остальные мутанты связаны с целым миром где-то во Вселенной. Никаких где-то. Расстояние и время на самом деле не имеют смысла, даже в привычном мне мире. Тот же Стрендж носит кулончик, позволяющий проматывать время во все стороны. Эти облака вовсе не планета и не ее имитация, а большая кошка, не в небе, потому что никакого неба нет. Здесь не обязаны действовать земные правила. Это чужое воплощенное сознание, не больше и не меньше. И если использование законов этого мира позволяет трансформировать тело, то почему вариантов всего два? Я гораздо лучше Снежаны контролирую себя, когда начинаю превращаться в кошку. Да, тело иногда пытается жить своей жизнью, но это далеко не то безумие, что накрывает охотницу. Усилием воли я отменил трансформацию, но вернулся не к прежнему облику, а к более молодому. Мне трудно было представить, как выглядело это тело 5 лет назад, поэтому я представил мальчика лет 10 в качестве примера. Я посмотрел на свою руку, она стала совсем маленькой. Кошка подошла ближе, толкнула меня лапой, и я плюхнулся на пушистое облако. Я рассмеялся и протянул к ней руки. Думать больше не хотелось ни о чем. С какой-то странной грустью я наблюдал, как кошка снова превращается в Снежану и уносит меня прочь из этого мира. Снежана встала из хрустального гроба, как будто ничего не произошло, и попросила выпить водки. Электра тут же предложила ей молока. У меня еще оставалось немного способностей Стрэнджа и черт, так что я сумел поднырнуть под установленный магом барьер и переместить всех в параллельный мир. Снежана тем временем согласилась. Напряжение последних дней так меня вымотало, что я чуть не уснул прямо в аду, но все же смог продержаться до дома. Проснулся я в кровати с Венди, которая тут же позвала в комнату остальных. Кажется, они ждали под дверью, потому что зашли почти сразу. «Нам нужно серьезно поговорить. Начало, Венди. Кто ты?» Нетерпеливо выпалила Мири. «Ваш дружелюбный сосед, человек-хомяк. И сейчас я хочу схомячить завтрак. Дважды». Попытался отшутиться я. «Питер, мы серьезно. Асгардцев называли богами потому, что их возможности выходили за пределы понимания людей. И то, что ты делаешь, мне тоже непонятно». Продолжила задавать странные вопросы Венди. «Изабелла плохо на тебя влияет. Только познакомились с вампирами, а тебе уже всякие чудеса мерещатся. Это и есть чудо, Питер. И ты прекрасно понимаешь, о чем я, не притворяйся». Я понимал. Мири в последнее время стала гораздо спокойнее и умнее, а Венди наоборот, более открытой и любознательной. Их способности тоже усилились, насколько я мог судить по странному бою на мосту. Но главное, я чувствовал, что они очень рады нашей постоянной связи. Сейчас они хотели поговорить именно об этом. Может быть, вы ошиблись, и наша связь не имеет отношения к вашим усилившимся способностям. Они расступились, и вперед вышла Снежана. На вид ей было лет 8, не больше. «Ня», обреченным голосом сообщила она. Мы расспросили ее вечером, и целый час наглаживали, но вместо кошки она превратилась в это. «Им не понять», пояснила Снежана. «У вас установилась связь, и у Снежаны появилась новая способность. Как это еще понимать?» Венди почесала помолодевшую охотницу за человеческим ушком. «Ладно, на самом деле вы гораздо более правы, чем думаете. И я рассказал им о своих выводах из увиденного и услышанного за последнее время. Меня никто не перебивал, и когда я закончил рассказывать об истинном смысле эмоциональной связи, повисло молчание, которое решилось нарушить только Электра. Значит, ты и правда бог». Остальные с ней моментально согласились. Использовать силу бесконечной вселенной бесконечное количество раз, да, пожалуй, это и правда кое-чего стоило. Вот только мелковат я еще, и мне совсем не нравился тот благоговейный трепет, что испытывали сейчас девочки. Нужно было срочно разрядить обстановку. Бог умер, а я живой, и у нас впереди еще очень много работы. Глава 34. Вторжение Читаури. Подготовка. В свете новых знаний о мутантских способностях Патрисия стала для меня просто необходима. Она либо имела нестабильную связь, либо могла произвольно менять ее правила, притом скорее второе. На мосту, после того как Электра несколько раз ударила электромагнитными импульсами для уничтожения всей действующей электроники, старшая Джейн рассказала, что может сопротивляться психическому программированию, применяемому к ней учеными Фиск, но в этом случае ее держат в изоляции. Ей приходится раскрываться перед ними, чтобы получать хоть что-то кроме внутривенного кормления, санитарных процедур и белого потолка перед глазами. Визит Венди вернул ей надежду на спасение, и она решила рискнуть, полностью подчиниться ментальному кодированию, чтобы наконец-то покинуть подземелья корпорации. Но Квинтилия не просто так называлась пятой. Нумерацию личности придумали еще в Оскорб, где пытались совместить все три личности воедино, и получить волшебницу, управляющую марионетками, вооруженными лучами смерти. Началась война за Нью-Йорк, а результатов все не было, так что проект решили закрыть, а Патрисию выкинуть к союзному клану сталкеров, поближе к сестре. Вдруг наследнице Джейн понадобится еще раз, записи же перешли к Квинпин. Неудивительно, что Фиск будто с цепи сорвалась, когда узнала, что по пустоши бродит мутант, от которого нет защиты. Если поставить такого себе на службу, можно будет совершенно иначе разговаривать и со Старками, и с Магной, да с кем угодно. Но риски сильно перевешивали выгоды. В отличие от Осборнов, Фиск не страдал от необходимости соблюдать законы и проявлять гуманизм. Не получается совместить, сделаем новую, четвертую, пятую, наплевать, лишь бы стреляла куда скажут. Если нужно расшатать психику девушки еще сильнее, то Фиск интересовала только цена дополнительных исследований, и то в контексте сколько нужно снять с других направлений. Весь план по освобождению Патрисии заключался в том, чтобы заставить Виллу Фиск экстренно активировать оружие, в которое она превратила мутантку. При экстренной активации протоколами безопасности придется пренебречь, что даст нам шанс освободить пленницу без неизбежных последствий, а уж с возмездием от корпорации как-нибудь разберемся. Конечно же, Фиск осознает риск экстренной активации, и было бы слишком наивно полагать, что она станет истерично долбить по большой красной кнопке, едва завидев хвост Скорпии на камерах внешнего наблюдения. Нужно напугать королеву преступного мира Нью-Йорка, сидящую в укрепленном бункере, выстроенном для защиты от современных и перспективных средств поражения, и сделать это минут за 10. «Невозможно», — ответила Снежана, когда я озвучил задание. «И все же мы приступили к разработке плана. Несмотря на то, что Мири стала еще более супердевочкой, чем раньше, летать она пока что не умела и не научится. Любая летающая техника оповестит Фиска о нападении заблаговременно, а даже общими усилиями мы с Венди не сможем быстро тащить мою броню по воздуху, так что от дерзкого нападения сверху отказались очень быстро. Еще Снежана предложила потрепать корпорации нервы и совместно с сокрушителями флагов ограбить пару банков. К моему удивлению, хранилища для денег и прочих ценностей восстановили гораздо раньше всяких там школ и детских садов, так что грабить уже было можно. А вот по школам и детским садам всплыла одна пикантная подробность. Так как Третий Легион приходилось набирать из детей, значительную часть этих учреждений заменили лагерями первичной подготовки, где будущих легионеров учили ходить строем и любить родную корпорацию больше, чем маму с папой. Детей оттуда регулярно вывозили небольшими группами и доставляли на модификацию подземным поездом, прямо на базу Квинпин. Был бы отличный вариант туда залезть, если бы охрана не была рассчитана на проникновение любых сверхлюдей, рептилоидов и даже дрессированных мышей. Сигнализацию в комплексе после прошлого нашего с Венди выступления дополнили сейсмическими датчиками, так что подлезть снизу тоже не получится. Еще базу охраняет два дежурных титана и два резервных, которых можно поднять по тревоге. Шагающие боевые машины находятся под землей, но во время прошлого нападения их подняли на лифтах, и Мири со Снежаной были вынуждены отступить прежде, чем те займут позицию для стрельбы. Наконец, через Изабеллу, у которой были контакты во всех без исключения тайных организациях, мы узнали, что мандарин из китайского клана 10 колец согласилась сотрудничать с Квинпин и даже отправила на базу какого-то война дракона, который один стоит целой армии. Изабелла явно издевалась надо мной, произнося все эти имена и названия с придыханием и пафосом, а потом сказала, что это мелкая шушера, которая будет путаться под ногами, не более. Чарли своих особо одаренных людей посылать в помощь Квинпин отказалась, сколь бы плохого мнения я о ней не был, она не любит подвергать своих подопечных опасности. Первое ограбление банка потерялось во взрыве говна, который произошел после раскрытия настоящей личности Человека-паука и обвинения Гвен Стейси в убийстве Мистерия. Пришлось грабить еще, и на сей раз для защиты невинных банкиров прилетел очередной капитан Америка. Черномазая, с крылышками и блестящим, свежепокрашенным щитом. Венди очень хотела ее убить, чтобы проверить, получится ли у нее разрезать щит теперь, но я запретил. Мы не должны были попасть в новости, Дайкэп явно собралась хорошенько проредить сокрушителей, а они никогда мне не нравились. И полезный черножопик убил самого Карла, что вообще не помешало нам с Морбиус сделать видео, где рыжий уродец грозится взять самый крупный банк Нью-Йорка. На следующий же день там появились катафракты в дополнение к охранникам. Это было слишком легко. Венди тренировалась резать бетон очень быстро. Сначала она использовала для этого алмазную пыль, но потом перешла на использование еще более мелких частиц с особой структурой, которую создала сама. Эти частицы, по ее мнению, могли взять и вибраниум, но я запретил проверять их на моем костюме, а капитан Америка, как назло, больше в поле зрения не попадалась. Гвен Стейси посадили в тюрьму, но я был уверен, что человек с подобными талантами там долго не просидит, как минимум потому, что настоящие копы быстро поймут, что запирают не супергероя с уголовниками, а уголовников с супергероем. Перезвонила Изабелла и сказала, что хоть китайское кунг-фу и не должно меня пугать, мандарин удалось произвести на Фиск впечатление, так что она будет чувствовать себя в большей безопасности, пока ее защищает воин дракона. План с подкопом окончательно развалился, даже несмотря на то, что Венди достигла больших успехов в борьбе с бетоном. Основной проблемой были титаны, которые будут ждать нас, как только мы прокопаемся от точки обнаружения к бункеру, но густой слой пыли с металлическими частицами мог бы позволить нам переждать первый залп этих машин, а затем успешно от них прятаться, но пыль помешает не только им, но и Электре, а особенно Снежане. К тому же, даже с учетом занятости первого легиона в строительстве и поддержании порядка на улицах, у Фиск будет достаточно людей, чтобы задержать нас на несколько часов, пока мы будем гоняться за ней по подземным тоннелям. Мою броню тоже не переставали совершенствовать. Добавилась выдвижная заспинная мортира с дымовыми и фосфорными гранатами, а также одной бомбой, начиненной адской серой на случай чего-нибудь особенного, динамические крепления для щупалец, потому что нормальные хваталки на пулеметных щупальцах сделать не получилось, а от того, что они будут на нижнем ряду, большого толка нет. Теперь щупальца можно перемещать и стрелять, как будто пулеметы у меня в руках, а верхними карабкаться или бить врагов, подошедших поближе. Ну и по настоянию Магны на стволах появились съемные чехлы, скрывающие пикантную форму радиаторов и позволяющие опираться на них более устойчиво. В какой-то момент мы отчаялись и почти поверили, что у нас ничего не выйдет. Слишком много невозможного нужно было совершить. Все, Питер, хватит. Если ты не придумаешь рецепт абсолютной невидимости прямо сейчас, я прекращаю это гиблое дело. Снежана хлопнула папкой с набросками базы Квинпин об стол. Придумал. Но тебе не понравится. И ей не понравилось. Электре тоже. Не понравилось никому, включая меня самого. Но выбора не оставалось. Глава 35. Галактика в огне. Часть 1. Перед КПП затормозила колонна автомобилей. Из головной машины вышла высокая длинноволосая блондинка, одетая в легкую камуфляжную майку и короткие шорты. В одной руке она держала форменный китель, а второй девушка призывно помахала нескольким людям, приехавшим вслед за ней. 4 мужчины и 3 женщины подошли сразу, и еще 5 женщин с небольшим опозданием, и не так близко. О, как волнительно рассказывать вам об этом месте. Еще какой-то год назад я сама здесь училась, а теперь вы жили здесь во времена пустоши, перебил блондинку мужчина с блокнотом. Моя семья не покидала Нью-Йорк во время скачка. Моя мама исчезла, и я была сильно подавлена. Но это место помогло мне справиться с горем и обрести себя, продолжила браваду блондинка. В это время в будке дежурного ситуация чуть не дошла до драки. Журналистов, опрашивающих блондинку, опознали как прибывших с континента корреспондентов, которые должны непрерывно писать хвалебные статьи о Квинпин, а лагерь этот готовили как образцово-показательный. Вот только что это за блондинка такая? Дежурный офицер прибыла очень быстро, но она никак не могла решить, должна она разобраться в ситуации самостоятельно, или следует звать начальника лагеря. Простите меня за заминку, дамы и господа, сами понимаете, безопасность превыше всего. Блондинка улыбнулась и прошагала к будке. Бардак, почему не организована встреча? Кто командир? Рявкнула блондинка на дежурную, подойдя поближе. Солдатка начала что-то мямлить, но ее быстро сменила офицер. Ваши документы, пожалуйста. 3-й легион, отдел по связям. Открывай шлагбаум и командуй построение. Живо. Ваши. Ты тупая? 3-й легион. Или не слышишь? Тогда, Я вынуждена. Блондинка поморщилась и сунула палец под нос дежурной. Та испуганно отстранилась, взяла из ящика стола жутковатого вида прибор, вставила в него одноразовую иглу и защелкнула его на пальце блондинки. Прибор пискнул и заморгал зеленой лампочкой. «Да, да, конечно, уже открываю». Электри стоило нечеловеческих, и даже не асгардских усилий сдержаться и не спалить напоследок прибор. Из всей ее богатой родословной должным терпением обладали только Малихские пони. Третий легион слишком секретный, чтобы выдавать им хоть какие-то документы, поэтому связанные с ним структуры снабдили более надежным средством идентификации по составу крови, которая у легионеров была не совсем человеческая. Идеальная надежность, кроме одного маленького изъяна, не может отличить бракованное подобие от безупречного оригинала. Электру с журналистами запустили на территорию, показали чисто отдраенную столовую, учебные классы, заправленные по линейке кровати, все, кроме одной, но это предпочли не заметить. Перед тем, как отправиться на встречу с личным составом, Электра уточнила, чья кровать заправлена криво. «Новенькая, только вчера поступила, госпожа», — ответила ей воспитанница, Дневальный. Электра понимающе улыбнулась, но ничего не стала пояснять. «Левое плечо вперед, на месте, стой, раз, два», — выкрикивала сержант. «Мы прививаем им дисциплину с самого раннего возраста, чтобы журналистами уже давно занималась начальница лагеря, а Электра просто стояла рядом и позировала на камеру. Морбиус убила целых два дня, чтобы научить богиню красиво залазить в кадр к профессиональному оператору, который и так почти всю работу за тебя делает». Результатом приложенных усилий режиссерка была довольна, и девушки-операторы, судя по всему, тоже. «Кто кровать не заправил?» — громоподобным голосом спросила Электра, прервав сладословие начальницы на середине фразы. «Ну, незаправленная кровать – это первый шаг к моральному разложению. Кто?» Электра собиралась продолжить, но из дальней шеренги раздался крик «Я!» и поднялась рука. «Шаг вперед!» Девочки расступились, пропуская самоубийцу к злой тетке, которая всем своим видом показывала готовность убивать. «Право, не нужно накалять ситуацию, госпожа. Для малышки это первый день, и она отлично держится». Вместо ответа Электра показала начальнице раскрытую ладонь, а когда девочка вышла из строя, подошла к ней и присела, чтобы их глаза были на одном уровне. Девочка шумно принюхалась, но вряд ли кто-то обратил на эту странность внимание. «Почему ты призналась? Тебя ждет наказание». «Я не боюсь. Я хочу вырасти большой и сильной, научиться всему и защищать человечество», — отрапортовала девочка, вытягиваясь по стойке смирно. При этом она так резко выпрямилась, что чуть не упала назад, но удержалась, качнулась с пятки на носок и завалилась вперед, прямо в туго обтянутые топиком сиськи важной гости. Она принюхалась еще раз, но теперь уже совсем глухо и незаметно, ни для кого кроме Электры. Она сделала себе пометку, как следует надрать уши и хвост этой девочке, и руками поставила ее ровно, чтобы продолжить спектакль. «Значит, ты готова на все, чтобы служить человечеству, и ничего не боишься?» «Да, у тебя обязательно все получится. Госпожа начальница, извольте на пару слов». Электра отошла от храброй девочки и толпы журналистов. «Сколько рекрутов вы готовы предоставить в Третий легион?» — спросила она, оставшись наедине с чиновницей. «Документы еще не готовы. Нет времени ждать. Скажу вам по секрету, совсем скоро на главный штаб готовится нападение. Мы должны успеть до того, как шлюзы будут перекрыты, чтобы не отставать от графика. Вам ведь не нужно объяснять, чем грозит отставание от графика». «Ох, я могу быть уверена только в четырех девочках. Почему именно мой лагерь? Мы поставляли рекрутов только неделю назад». «Начальник, вы забываетесь. Это вам нужно отчитываться передо мной, не наоборот». «Да, верно, но все же, я понимаю. Можете добавить в группу эту неуклюжую новенькую, под мою ответственность, разумеется». Начальница сначала нахмурилась, а потом улыбнулась. «Да я их всех под твою ответственность направлю, раз документы готовить не надо». Третий легион имел право игнорировать любую бюрократию, если считал нужным, и никто теперь не сможет ничего возразить начальнице.